Глава 14. Прежде чем подняться на сторожевую вышку, Хмельницкий внимательно осмотрел план польского лагеря, начертанный на большом взрыхленном клочке холма. Даже беглого взгляда на него было достаточно, чтобы убедиться, взять штурмом такой лагерь будет очень непросто. Овладеть им при численности его войска можно разве что после длительной осады, но теперь он действовал не в диком поле, а в Киевском воеводстве. Рядом большие города и большие польские гарнизоны. Пока повстанческие войска будут осаждать Потоцкого, на помощь ему придут полки во главе с Вишневецким, Колнишевским, Заславским, еще бог знает с кем. «Кто чертил?» — поинтересовался Хмельницкий у командира дозора. «Сотник Урбач». «Неужели и такой талант в нем открылся?» — покачал головой гетман. «Где он сейчас?» «Где-то там, возле польских укреплений. Целыми днями возле них прогуливается, поляки его за своего принимают». «Такие нам тоже нужны, чтобы враги за своих принимали». Осмотр укреплений в подзорную трубу оказался еще более угнетающим. В этот раз поляки потрудились, как никогда раньше. Очевидно, заставили потрудиться и крестьян из ближайших сел, и свою обозную челядь. С трех сторон лагерь ограждался огромными окопами и валами. Как потом выяснилось, поляки прикрылись и старинным валом, оставшимся здесь с древних времен. С четвертой стороны стан Потоцкого очерчивала излучина реки Рось, берега которой тоже были укреплены. На подходах к лагерю они устроили небольшие укрепления, гарнизоны которых состояли из артиллерии и пехоты, и которые заставляли наступающие силы распыляться, рассекая их редутами и окопами. Опустив подзорную трубу, Хмельницкий устало присел на небольшую скамеечку дозорного и, привалившись спиной к поперечине, несколько минут сидел с закрытыми глазами, словно пытался надолго сохранить в памяти внешний вид этой полевой крепости. «Но я не могу положить здесь все свое войско», — угнетенно пробормотал он. «Не для того собирал его по всей Украине, чтобы под стенами сожженного Корсуня уложить его по валам и окопным западням. В отличие от Потоцкого, мне неоткуда ждать подкрепления. Никакой сейм, никакой римский сенат, свежие легионы мне сюда не пришлет». Он просидел так еще около часа. Римский сенат помочь ему действительно не мог, тем не менее за это время к лагерю повстанческой армии прибыли еще один полк и довольно большой обоз. Поляки, наблюдавшие за встречей подкрепления со своих сторожевых вышек, уже наверняка доложили об этом Потоцкому, и тот занервничал. «Человек, сооружавший такую полевую цитадель, — молвил себе Хмельницкий, — и помышлять не мог о том, чтобы нападать. Испугавшись молвы о желтых водах, коронный гетман вгрызался в землю с одной единственной целью — отсидеться, устоять. Он, конечно же, уверен, что, взбодренный первой победой, я лихо поведу свою конницу на его валы». Спускаясь с вышки, Хмельницкий почувствовал, что теперь воспринимает лагерь Потоцкого совершенно по-иному, поскольку оценивает его не как солдат, которому предстоит штурмовать, а как полководец, неожиданно почувствовавший свое решительное превосходство, правда, пока еще только моральное. Они там, в лагере, еще не дождавшись полного подхода моей армии, уже чувствуют себя окруженными, замкнутыми и молят Господа, чтобы я не тянул с атакой. А мои воины ощущают за собой вольницу дикого поля, холмистое приволье степи, свободу вон того леса, что чуть правее лагеря, кочевую свободу. А значит, условия этого противостояния вновь, как и под желтыми водами, диктовать буду я. «Савур», — позвал сотника, — «где сейчас Урбач?» «Только что вернулся в лагерь. Сейчас разыщу». «Советуйтесь. Бейтесь головами о землю, но найдите мне казака-добровольца». «Который бы решился пойти во вражеский стан?» — скосил Савур глаза на польский лагерь. «Причем нужно сделать так, чтобы поляки захватили его неподалеку от лагеря, как бы во время очередной вылазки казаков. Было бы неплохо, если бы он уже когда-нибудь испытывал себя пытками. Словом, нужен очередной ангел смерти. Я называю таких людей ангелами смерти, каковы они и есть на самом деле. Вижу, ты всех своих лазутчиков называешь ангелами смерти. Не запугай этими словами человека. Смертник, отдающий себя на такие муки, не должен знать страха. Неправда, такого не знающего страха мы не найдем, даже не пытайся. Просто мы должны найти такого, который бы, затаив в душе страх, согласен будет все стерпеть и погибнуть во имя свободы Украины, во имя ее свободы. А если никто не согласится? Почему? Резко оглянулся на сотника Богдан Хмельницкий. Такого не может быть. На тот случай, если никто, пойду я. Здесь нужен опытный казак, уверенный в себе, знающий польский язык, умеющий сыграть так, чтобы поляки поверили ему. И вообще, давай договоримся, твое время еще наступит, ангел смерти. Пока что ты нужен мне здесь. Поздним вечером Хмельницкий собрал в своем шатре полковников и нескольких сотников. Совет был недолгим. Вопреки настойчивым закликаниям Кривоноса по поводу того, чтобы подтянуть все войско и штурмовать поляков, пока они окончательно не зарылись в землю, гетман провел свою линию поведения перед этим сражением. Во-первых, нужно сделать все возможное, чтобы выманить поляков из лагеря. Во-вторых, он приказал вновь прибывшему полку остановиться лагерем чуть поодаль у леса и завтра утром имитировать приход новых небольших отрядов. Причем подходить они должны с разных концов, а встречать их следует с ликованием. Потоцкий с душевным трепетом будет следить за тем, как армия восставших все пополняется и пополняется. «Но какие бы несуществующие полки мы сюда ни приводили, — усомнился Кривонос, — на поляков это не подействует. Провизии у них много. Гонцы Потоцкого наверняка рыщут сейчас по соседним воеводствам, собирая подкрепления. И вообще мне не верится, чтобы после коварства, которым мы выманили гарнизон лагеря под Желтыми водами, поляки вновь купились на него. Страшные события у Желтых вод принадлежат тому военному опыту, который погибшее войско обычно уносит с собой на тот свет. В лагере Потоцкого учить на нем воинственных гетманов некому. На рассвете начинайте закладывать наш лагерь. Только не очень укрепляйте его. Пусть поляки видят, что возводим его не для обороны, а для ночного прикрытия от залетных разъездов. А в общем готовимся к штурму. Разве что поляки согласны трижды попадаться на одну и ту же нашу хитрость, неохотно согласился первый полковник войска с планом Хмельницкого. Отпуская офицеров, Хмельницкий попросил остаться капитана Рунштадта. Вопреки опасениям Кривоноса, всегда отличавшегося особым недоверием к полякам и прочим иностранцам, этот германец служил честно, и Хмельницкий решил столь же честным оставаться и по отношению к нему. «Я не могу вечно держать вас, капитан, в своей армии то ли в роли пленного, то ли наемника, не получающего надлежащего жалования». «Справедливое замечание», — согласился капитан. «Хотя теперь мне кажется, что тогда, в первой схватке у Днепра, я перешел к вам добровольно». «Это не совсем так», — спокойно парировал Хмельницкий, — «и мы оба помним это. Вас вынудили обстоятельства». «Но теперь я хочу, чтобы вы знали, если в сражении за этот лагерь мы одержим победу, наградой вам будет полная свобода. Вы сможете взять с собой 5 солдат-германцев, которых выберете сами, и покинуть мой стан. Единственное условие, под честь прусского офицера, вы сразу же направитесь отсюда в бар или в каменец, то есть не присоединитесь к польской армии, которая действует против меня. Не присоединитесь, по крайней мере, в ближайшие 2 месяца. Понятно, вам не хочется, чтобы поляки вновь получали опытных артиллеристов», сдержанно объяснил вместо него Рунштадт. «Считаете мои условия несправедливыми? Неприемлемыми?» Капитан немного помолчал, но вовсе не потому, что принялся взвешивать на весах своей высокой морали степень справедливости условий, продиктованных полководцем-победителем. «Извините, господин командующий, Ну, я не смогу отказаться от этой щедрой награды. И не следует. Уже хотя бы потому, что, отказавшись от нее, почувствую себя рабом, возлюбившим сытную клетку и золотые кандалы. «Выбор пяти солдат за вами», — вежливо напомнил Хмельницкий. «Постарайтесь уводить не самых лучших бомбардиров. Они ведь нужны вам только для сопровождения, чтобы не оставлять вас вне нашего военного братства наедине с опасной дорогой. В таком случае позвольте сегодня же ночью отсалютовать вам в честь своей свободы. Всего по два ядра на орудие. Но бить станем по кострам, подкравшись к самому лагерю. Потери будут такими, что до утра поляки так и не смогут прийти в себя. А главное, они потеряют покой не только в эту, но и в последующие ночи». «Согласен, капитан. Только не отдайте полякам ни одного орудия. Мы, германцы, господин командующий, остаемся солдатами независимо от того, кому служим. Клянусь честью прусского офицера. Начну, как только стемнеет. Вначале отправьте под лагерь усиленные разъезды, способные распугать лазутчиков Потоцкого». Хмельницкий сам наблюдал, как под черно-синей завесой позднего вечера двухколесные артиллерийские повозки без лишнего шума по одной уходили в сторону польского стана. Прежде чем вывести эти 10 орудий за обводной вал, фон Рунштадт и его заместитель лейтенант Голбах лично осмотрели подступы к лагерю и вешками наметили место каждого орудия, оставив у вешек по десятку казаков-пластунов, пытавшихся никак не выдавать своего присутствия. Эти же казаки должны были потом усилить охрану орудий. Поняв, что казаки не собираются сходу штурмовать их лагерь, поляки даже не попытались обезопасить себя крупными разъездами, усилив только охрану на валах. Поэтому обстрел оказался совершенно неожиданным для них. Орудия возникали в тех местах, где еще несколько минут назад их не было. Они били с разных сторон, причем ядра довольно точно ложились по сосредоточению костров и по обозу. 5 орудий капитана своими меткими выстрелами с ближайшего холма, почти прямой наводкой, буквально растерзали недавно прибывший продовольственный обоз коронного войска, повергнув польских командиров в абсолютное уныние. Тем более, что еще до наступления темноты разведка донесла, подступы к лагерю с севера уже перекрыты казачьими заставами и разъездами татар, и что к казакам подходит татарская орда, которая, судя по всему, тоже расположится где-то на северо-западе их стана. Пока польские бомбардиры засекали расположение казачьих орудий, пока пристреливались, оказывалось, что били они уже по пустым местам. Ночью капитан выстрелил всего лишь 20 ядер, но утром, как только поляки угомонились и попытались забыться в коротком сне, вновь, словно из-под земли, появились и ударили по ним орудия, и вновь по обозу и шатрам.